Горожане стали расступаться, передние пятились, наступая на задних, и кольцо становилось шире, раздвигаемое грозной силой выпущенного на волю дико пляшущего огня. В это время на трибуну взбежал разгоряченный молодой человек, назвавший себя представителем Национального комитета по проверке библиотек. Он зачитал по бумаге следующую речь. «Как представитель комитета по проверке, я предлагаю, чтобы жители нашего уважаемого города сожгли заодно и всю остальную негодную литературу. Все произведения, переведенные с французского, немецкого, итальянского и русского языков, можно безотлагательно сжигать. Наша здоровая культура не нуждается в разных Моравиях, Анатолях Францах, де Мопассанах, Львах Толстых, Гейне и тому подобных развратителях народа. Долой переводную литературу! Очистим наши дома и библиотеки нашей страны! Это будет лучшим протестом против той безнравственности, в которой правительство демократов упражнялось у нас вот уже два десятка лет». Молодой человек сунул в карман свою бумажку и спустился с трибуны. Горожане начали расходиться. Одни пошли проверять свои книжные полки, другие переместились в бар Фрэнка или в кабак «Три короля». Но те, кто не имел ни домашней библиотеки, ни денег, чтобы подкрепиться глотком виски, остались наслаждаться общественным фейерверком. В числе последних оказался и гражданин Вселенной Джерри Финн и бывший профессор психологии Борис Менвегин. Вскоре обнаружилось, что здесь были и демократы, и либералы. Кто-то осмелился высказать свои мысли вслух. История повторяется. Новый Париж возвращается к Средневековью. Все обернулись, чтобы взглянуть на говорившего. Это оказался высокий, бледный молодой человек, которому было, судя по виду, ближе к 20, чем к 30 годам. Бобо подошел к нему и сказал как знакомый. Психологически движущей силой всяких подобных действий являются влечения и привычки людей. Человеческие мнения складываются под воздействием иррациональных подсознательных факторов. «Я верю в справедливость вашей точки зрения», — сказал молодой человек. «Моя фамилия Вейнберг. Доктор Эрнст Вейнберг. Я профессор Борис Менвегин. Приятно с вами познакомиться, доктор. Судя по фамилии, вы должно быть немецкого происхождения. Вы совершенно правы. Мои родители приехали в Америку из Гамбурга, а мои родители прибыли из Берлина. Мне было тогда полгода. Разрешите угостить вас бутылкой пива?» «Весьма охотно, доктор». Бобо представил новому знакомому Джерри. «Профессор Финн, преподаватель языков и хиропрактик». «Из Шотландии, вероятно?» — спросил Вейнберг. «Нет, из Финляндии», — ответил Джерри. «Очень интересно». «А куда вы едете, господа?» «На запад», — ответил Бобо. «Где ваша машина?» «Завод еще не сделал ее для нас», — усмехнулся Бобо. «Хорошо, разрешите, я вас подвезу. Я постоянно живу в Детройте, а сюда заехал проведать родителей. Так поедем?» «В Детройт?» — спросил Джерри. «Нет, в кабак. Проедем несколько миль к западу. Там, в селении, именуемом Пайк-Лейк, есть уютное местечко, где можно спокойно побеседовать». Они втроем уселись на переднем сиденье машины и покинули Новый Париж. «Каким способом вы намерены двигаться на запад?» «При помощи ног и большого пальца», — ответил Бобо. Водитель усмехнулся. «Вы, стало быть, конкурируете со студентами?» Только в отношении путешествий.